199. Простудились сильно. В действии надо нумена силы призвать. Действия одних вялы и бессильны, действия других насыщены динамикой исполнения. Можно сознательно сосредоточиться на явлении силы, пробуждая к жизни дремлющий потенциал духа. Нумен силы есть огненная мощь, могущая проявиться в действии. Сосредоточившись с нею, прибудем в осознании. Она может быть видима в несломимой твердости духа. Сознание настраивается на ноте силы, звучащей в действии. Эта мощь становится формой выражения духа в делах, имеющих особое значение. Утверждение этой возможности духу радость дает. Лучше быть владыкою своей мощи, чем бояться и опасаться всего и всегда. Унылое, боящееся и дрожащее ничтожество, в которое превратили себя многие люди, будет антиподом духа, сознающего силу свою. Утверждение огненной мощи духа есть процесс космически законный, естественный и допустимый. На известной ступени, прежде чем двигаться дальше, нумен силы должен быть уявлен в действии. Ничтожеству нет доступа к овладению могучими огненными энергиями, мощь духа утверждается в действии.